Рейли вздохнул. «Да, но как вы его найдете?» «Я знаю одного человека, который может в этом помочь. Берт Марни». Рейли помрачнел. «Этот разбойник?» Малька грустно улыбнулся. «В моем положении союзников не выбирает. Не хочу доставлять Тимур Мирбале удовольствие разрубить меня на мелкие кусочки. Главное сейчас незаметно выбраться отсюда. Если я приеду к Марни со свитой Тантон Макута, он выставит меня за дверь». Рейли погладил переплет, лежащий на столе Библии. «Если вы сможете поместиться в багажнике моей Тойоты, может быть, есть шанс ускользнуть отсюда. Машина стоит во дворе. Им ее не видно, и вряд ли им придет в голову багажник, особенно если они увидят, что я еду в город. Свет в кабинете я выключать не стану, чтобы они думали, будто вы остались здесь». Малька показалось, что он вновь обретает утраченную в детстве веру. Глаза у Джона Рейли лукаво блеснули. «Как только стемнеет, мы отправимся в путь», — сказал он. Малька с трудом сдержал крик боли, в очередной раз стукнувшись головой о крышку багажника. Судя по тому, что Тойоту Джона Рейли уже несколько минут сильно трясло, они ехали по улицам квартала Ла-Салин. Пока все шло хорошо. Машина остановилась, и Малька затаил дыхание. Послышался стук дверцы, затем крышка багажника открылась, и Джон Рейли спокойно объявил: «Приехали». Малька выбрался из своего некомфортабельного тайника, отупевший, с застегшими конечностями и ноющей спиной. В темноте мерцало несколько желтых огоньков, со стороны моря тянуло тошнотворным запахом. Тойота стояла в центре трущоб Порто-Пренса. Рейли показал Малька на какую-то хижину с освещенными окнами, метрах в 20 от них. «Он там. Я вас подожду». Малька подошел к хижине, постучал в дверь и вошел. В маленькой комнате царил сладковатый запах. Здесь были только письменный стол, этажерки, диван и два больших морозильника, у одного из которых хлопотал Берт Марни. Малька увидел аккуратные ряды снабженных этикетками флаконов. «Кровь бедняков» квартала Ла-Салин. Берт Марни обернулся. Радости визит Малька ему явно не доставил. Он с удивительной нежностью поставил в морозильник последний флакон с кровью и, нахмурившись, спросил: «Что вам нужно?» В его голосе чувствовалась нескрываемая враждебность. Малька решил не обращать на это внимания. «Мне нужна ваша помощь», — ответил он. «Я должен как можно скорее встретиться с Жакмелем». Казалось, подбородок у Берта Марни исчез вовсе. В маленьких голубых глазках мелькнул панический страх. «С Жакмелем? Да вы спятили. Даже если б я знал, где он, то все равно бы не сказал. Весь Порто-Прен знает, что вы под колпаком. Вы меченый. С вами даже разговаривать опасно. Убирайтесь». «Мне нужно встретиться с Жакмелем», — повторил Малько. «Это вопрос жизни или смерти. Убирайтесь. У меня нет времени возиться в вашем дерьме. Через 2 часа придут за моими 200 флаконов, а мне еще надо их классифицировать. Вы же не дадите мне $3000, чтобы завтра утром я мог заплатить моим кретинам. Если у меня не будет денег, они выпустят из меня кишки. Послушайте, я дам вам $5000, если вы доставите меня к Жакмелю. предложил Майко. Не отвечая, Берт Марни отошел, запустил руку в узкое пространство между письменным столом и стеной, вытащил мачете и, подняв его, двинулся к Майку. «Убирайтесь, заорал он, или я вам голову снесу!» Майк отступил к двери, выхватил свой суперплоский пистолет. Берт Марни остановился и изрыгнул. «Идиот!»